книгу. — Что-то я сегодня всех удивляю, — пробормотала Дженни, поднимаясь на палубу. — Просто удивительно. К вечеру на горизонте показался остров, а чуть позже паломники разглядели на нем серый замок с высокими крепостными стенами. — Знаете, что это за остров, друзья мои? — спросил доктор Вергилан. — Нет. — Остров Зеландия. Конечно, это уж не тот остров, что был до катастрофы, но кое-что от него осталось. Прямо по курсу город Эльсинор и замок Кронборг. Замок принца Гамлета, — задумчиво произнес Ланселот. — Помнишь, Женя, я тебе рассказывал о Гамлете, принце датском? — Помню, такой говорливый и закомплексованный принц. А нельзя пристать к этому острову на ночлег? Мы с Патти уже оба устали от качки. Море качается, небо качается, палуба качается. Мне уж хочется проверить, не качается ли и суша. — Тссс! — Женни, вы счастливы, вам не приходилось видеть, как качается земля во время землетрясений. Это гораздо страшнее, чем самая сильная качка на море. — Я вам верю, доктор, — сказал Ланселот. Моя матушка рассказывала мне, что творилось с берегами во время катастрофы. — Не пугайте меня, — воскликнула Дженни. — Все равно хочу сегодня ночевать на твердой земле. — Но мы могли бы еще идти до темноты, а потом найти другое место для ночлега, — сказал Ланселот. — Но Эльсинор же лучше. — Чем он лучше любого другого места, Дженни? А тем, что когда мы с тобой состаримся, мы сможем рассказывать нашим внукам, что во время нашего дальнего плавания останавливались на ночлег у принца Гамлета. Ланселот усмехнулся и повернулся к доктору. — А вы что думаете о посещении Эльсинора, доктор? — Я согласен с Дженни. Кстати, я вижу отсюда вход в маленькую бухту. В нее можно будет завести Мерлина. Вблизи выяснилось, что это была не бухта, а пролив, отделявший островок, на котором располагался замок, от остальной части острова, низменный, покрытый каменными руинами, между которыми росли трава, кусты и даже большие старые деревья. Катамаран завели в пролив и стали подводить к воротам Кронборга. Высокие стены королевской резиденции угрюмо наклонялись над проливом. Из бойниц свисали ивовые кусты, вверх по стенам ползли щупальца плюща, а на самом верху стен буйно разросла трава. Вода пролива подходила к самым стенам. Пилигримы причалили к воротам, из двух створ, которых сохранилась только одна, решетчатая, покрытая ржавчиной и погнутая волнами. К ней прикрепили конец, а трап спустили прямо на булыжник под сводами. Дженни первая спрыгнула с борта и пошла по проходу за решеткой. В конце его оказались внутренние ворота. Дженни толкнула тяжелые створы, старые петли заскрипели, и ворота разошлись. Она остановилась и оглядела двор. — Тут никого нет, ни пиратов, ни бандитов, ни мутантов! — крикнула она, вернувшись. Внутри замка крепости громоздились руины. В толстых стенах щерились черные проломы. Но напротив ворот стояло почти уцелевшее дворцовое здание. Пилигримы обошли двор, между плит которого пробивались сорняки и березки, и убедились, что, по крайней мере, во дворе замка действительно никого нет. После этого доктор вернулся на катамаран, взял из арсенала Ланселота мощный электронный фонарь на батарейке Тесла. И они отправились осматривать дворцовые помещения. Холодные пустые залы, длинные коридоры, продуваемые сквозным ветром, были абсолютно пусты. Кронборг был необитаем и полностью разграблен. Деревянные дверные проемы и оконные рамы отовсюду были выломаны, и только окна с каменными готическими переплетами остались на своих местах, но и в них не уцелело ни единого стекла. На каменных полах не было ни ссора, ни пыли, вымело сквозняками. — Да, все сперли в датском королевстве, — сказал Ланселот, оглядывая очередной пустой и мрачный зал. — Может быть, останемся ночевать на Мерлине? — О, нет, пожалуйста, давайте сегодня спать на полу, который не качается. — воскликнула Дженни.